Приходится согласиться, что опаснейший враг любви — не другая любовь, а свобода. Вечный вопрос. Что я такое сделала, чем не угодила? Предполагает, что кто-то из двух должен быть виноват, но на самом деле никто не виноват. Предполагается, что тут замешана чья-то юбка. Ничего подобного. Тут ни измена, ни новая женщина, ни месть, ни обида и не уязвленное самолюбие. Тут сознание своей независимости и свободы. Назовите его иначе. Чувство пустоты. Ну и прекрасно, думал Илья Рубин, и дай тебе Бог. В этой мысли не было ни малейшей горечи, ни тени ревности. Облегчения, пожалуй, и облегчения не было, ничего не было. Собственно говоря, давно уже ничего не было, так что впору было задать вопрос, а было ли вообще. Он спросил, знает ли Пидорастович? Ответом была молния ее глаз, голос, полный злости и ненависти. Какой Пидорастович? Ну, этот. После чего воцарилось молчание, похожее на молчание зеркальных вод. Швырнуть камень, броситься вплавь. Разумеется, было бестактностью упомянуть об Олеге Эрастовиче, о котором вообще забыли или почти забыли. Просто нахальством, наглостью было упомянуть его имя. Кто привел ее к этому карлику с потным мясистым носом, кто ее продал этому специалисту по пупкам и ягодицам. А главное, это значило обесценить все объяснение. Это значило, ты поступила в заведение Олега Эрастовича. Он обещал тебе красивую жизнь. Так и вышло. Ты добилась, чего хотела, подцепила богатого фраера, он надарил тебе всякого барахла, даже хочет жениться. Зачем же дело стало? Примечательно, что и сам Эрастович как-то мало-помалу стушевался. Отчитывалась ли она перед ним? Можно предположить, что, познакомившись с ханом, она не принимала больше никаких заказов, не отвечала на телефонные звонки, вообще прекратила знакомство с Олегом Эрастовичем. Быть может, Олег Эрастович, поняв, куда дело зашло, отступился. Получил от степного хана отступные или что-нибудь в этом роде. Так или иначе, это был ее единственный заказ, первый и последний. Нам хотелось бы, чтобы так это было. Если это действительно так, ее возмущение было оправдано. Но было бы ошибкой думать, будто Рубин упомянул об Эрастовиче, чтобы ее уколоть. Такая подлость, как ни странно, могла бы утешить Шурочку. Увы, ничего подобного в мыслях у него не было. Просто брякнул без всякой задней мысли. Потому что ему было все равно. Шура стояла перед зеркалом в крошечной своей квартирке, и как когда-то в комнате для больничного персонала, он видел ее волосы, плечи и облегавшие спину платье, под которым угадывались пуговки бюстгальтера, видел ее ноги, видел в зеркале ее глаза с острым блеском, со злой обидой, смотревшие в его глаза. Он взглянул на ее стан и подумал, что всегда остается способ уладить любое недоразумение. Что тело могло бы принадлежать ему в любое время дня и ночи, хоть сейчас. И эта мысль не пробудила в нем ни малейшего энтузиазма. «Хочешь, — сказала она, — я буду к тебе приезжать». Трюмо было ее убежищем. Она одергивала платье, ее короткие ножки в чулках с модными стрелками поворачивались на каблуках, вправо, влево. Она словно собиралась в гости, задумалась, подошла к балкону. Она повернулась лицом к нему, спиной к балконному окну. Белый пасмурный свет окружил ее волосы тусклым нимбом, и лицо было погружено в тень. А может, вовсе не ехать? Рубин смотрел на нее. В голове у него ни с того ни с сего, без всякой связи, вертелись строчки. Не поймем, услышим звуки отдаленных бурь. Молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь. Думаешь, я так уж гонюсь за богатством? Он усмехнулся. Ему хотелось возразить. А что я могу тебе дать взамен? Но что-то опять потянуло его за язык. Он сказал. А Пидорастович? Что Пидорастович? Он тебя просто так не отпустит. Она не удостоила его возражением. За окном накрапывал дождик. «Ладно», — сказала она, — «чего тут думать, надо решать. Скажешь, поезжай, я поеду. Оставайся, останусь». Она засмеялась. «Вот сейчас позвоню и скажу «нет» и «до свидания». Хочешь, позвоню? Решай сама». «Молча свяжем вместе руки. Эх!» «Дура!» «Набитая», — бормотала она. «Таких дур поискать». Пожатие плеч, он смотрит впереди себя в пол, в коврик, привезенный еще и стулы. Вперяется в пустоту, где сгущалось его упрямство, где клубились его независимость, его нежелание связывать себя чем бы то ни было, наконец, его дело. И все же он не смеет вслух сказать. Не звони, или дай тебе Бог, или скатертью дорога. Нет, он этого не произнес. И Шура ждала, что он опомнится, поднимет голову, скажет, плюнь ты на этого чучмека, ведь нам было так хорошо вдвоем. Она ждала этого, чтобы потом говорить себе, у меня было все, но я на все махнул рукой, у меня был фантастический поклонник. Но я отвергла его. Да, она готова была от него отказаться, чтобы потом всю жизнь тешиться и наслаждаться сознанием своей жертвы. Поразительно, как ей до сих пор не везло. Ее замужество, какой это был ужас, родился сын, и показалось, что все наладится. Со смертью малыша и этот эпизод был вычеркнут из ее жизни. Преподаватель училища. Да вот, пожалуй, был единственный человек, кто любил ее почти так же, как ей хотелось, чтобы ее любили, нежно, преданно, бескорыстно. Но уж слишком бескорыстно. А главное, был до того робок, до того нерешителен, что когда, наконец, в один из его приездов, уже начинавших ей надоедать, они оказались вдвоем, ничего толком не получилось. Пренебречь такими любовниками не было бы заслугой. Зато Юсуф, он обещал ей то, чего никто никогда не мог обещать. Он жил в мире, где все делалось даже не по его приказу, а как будто само собой. Где все доставалось даром, где не надо было рано вставать, спешить, давиться в очередях, где не было этой вечной, всегдашней, неодолимой тесноты, грязной ругани и нехватки всего. В мире хана обо всем этом не имели представления. Хан был велик и всесилен. И, наконец, в чем она не могла не признаться себе, ибо с самого начала, с первой встречи, это обволокло и околдовало ее, хан обладал особой, и непостижимой чувственной властью. Была ли эта власть так сильна от того, что он был богат, или богатство было обрамлением его власти? Хан был мужчиной, мужчина должен быть неукротим, а ее окружали слизняки. Ничто в отдельности не могло бы победить в Шуре бессознательный расизм обитателей столицы. Хан казался ей наглядным подтверждением всего, что она слышала об этих черных. Его щедрость была подозрительной, чины и почести словно ненастоящими. Бритая голова, хитро безумный взгляд, маленькие нетерпеливые руки пробуждали в Шуре инстинкт самозащиты. Ненасытность хана мешала ей вполне отдаться самозабвению, и мощь чресел внушала скорее страх, чем ответное желание. Но в самом этом страхе было нечто гипнотическое. Вокруг хана дрожало магнитное поле. Опомнившись, она говорила себе: «Беги, пока не поздно». Но она начинала уже привыкать к его повадкам. Быть может, впоследствии, если бы она рассталась с ним, минуты близости растянулись бы в ее воспоминаниях в долгие дни и недели неизменного счастья, и кореглазый, безрассудно горячий красавец-хан превратился бы в миф об идеальном любовнике. Но если все-таки, несмотря на то, что Рубин, вечно где-то шатающийся, неизвестно чем занятый, ненадежный и нищий, был, скажем мягко, не подарок, о, это вечное проклятое «ни то, ни сё» всех нынешних мужчин, которые сами не знают, чего хотят. Если, несмотря ни на что, она хотела его сохранить, хотела остаться с ним, а там будь что будет. Если все-таки он один, как она убеждала себя, оставался единственным и настоящим, так что все его недостатки превращались в преимущества, непрекаянность лишь усиливала очарование и пробуждала в ней материнский инстинкт. Если никакие посулы, никакие деньги и тряпки, никакое ориентальное сладострастие не могли поколебать это первенство, то разрыв с Ильей страшил ее вдвойне. Получалось, что она не только променяла на деньги, на легкую жизнь, на золотую клетку что-то настоящее, заветное, неподкупное, бескорыстное, но лишилась того, что, быть может, составляет высшую усладу женщины, лишилась возможности упрекать его за разбитую жизнь. Получалось, что не она, а он приносит себя в жертву. Не он, а она бросает его на произвол судьбы. Бедствовать, мыкаться, кое-как есть, кое-как спать, ходить вечно в одном и том же застиранном и заношенном джинсовом костюме. И Шуре казалось, что он молчит из гордости. Она вертела что-то в руках, прижимала к губам сплетенные пальцы. — У тебя кто-нибудь есть? Скажи прямо. — Нет у меня никого. Он поглядывал на нее, ей казалось, что он колеблется, а на самом деле у него в голове вертелись откуда-то взявшиеся ни с того ни с сего стихи. «Сколько сейчас времени?» Рубин перевел взгляд на часы, которые никогда не показывали точное время. «Может, чайку выпьем, водочки?» В конце концов, существует два метода решения всех вопросов. Один — это лечь в постель, нырнуть на дно, на мгновение раствориться друг в друге, уснуть, умереть. И восстать на другой день в спокойном сознании, что решать-то было нечего. Второй способ — сесть за стол. И вот они сидят друг против друга, молча погрузившись в тупую задумчивость. Так лежат в окопах солдаты двух армий, и командир силится разгадать замыслы неприятеля. Военное преимущество женщины, как всегда, в том, что она догадывается, о чем думает он. Или воображает, что догадывается. Он же уловить зигзаги ее мысли не способен, да и не старается угадать. Ты остаешься? Слепое зрение, которым она видит то, чего он не видит своими зрячими глазами, вот в чем ее преимущество. Илье Рубину приходит в голову, что если бы роли переменились, если бы она равнодушно указала ему на дверь, он понял бы, что теряет свой последний шанс. Понял, что, быть может, сейчас, в эти минуты, вместе с ней от него уходит самое важное, единственно важное в жизни. Я в дольний мир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас. А журнал о последней Магикане? Ах, все труха, призраки. Ему приходит на ум простая, яснее быть не может мысль. В Шуре, в этой провинциальной дурочке, живет нечто подлинное, истори человеческое, замены которому нет, пока еще она здесь. Завтра она исчезнет. Ему бы надо держаться за нее обеими руками. Человек с гроздью разноцветных воздушных шаров за спиной. Человек, подбитый воздухом. Рано или поздно газ улетучится, и воздушный прыгун шмякнется о землю. Все мы кем-то придуманы. Она спросила, ты остаешься? Это означало, ты остаешься на ночь. За окнами дождь, и мы больше не будем говорить об этом. Утро вечера мудренее. И еще одна мысль пришла ему в голову вместе со стихами. Мысль, для которой в мозгу есть особый апартамент, где она пребывает в роскошной пассивности, как тайная возлюбленная. Время от времени ее посещают и ласкают ее, и играют с ней, как играют с вожделением, не доводя его до конца. Это мысль о самоубийстве. Спрашивается, какая тут связь, но связь была самая прямая. Тут, возможно, скрывалась разгадка той неясности, неизвестности, о которой мы говорили, перечисляя ходячие версии смерти Ильи Рубина. Мало кому эта последняя версия казалась убедительной. Люди вспоминали черные кудри Ильи, белозубый смех и веселую беззаботность. И не могли поверить, а между тем, кто знает. Все шло к концу, и журнал, и корабль «Одиссея», убежище духа, оплот свободы, называйте его как хотите, а вместе с ним и вся вымороченная подпольная жизнь. Все было только отсрочкой. И никогда еще эта свобода не выглядела такой мнимостью, как сейчас, когда Шура объявила о своем отъезде. Незачем искать доводы в пользу самоубийства, скорее нужны доводы против него. Решительно нет ничего странного в идее убить себя. Эта идея вложена в нас, как забота о хлебе насущном, как мысль о женщине. Самоистребление – универсальный ответ. Выход – когда некуда деваться. Самоубийство от сознания бессмыслицы всего, в чем хотели найти смысл, пытались забыться, самоубийство от засухи, от удушья, от скуки. Самоубийство, которому впору приписать значение символа, банкротство духа, крах интеллигенции. Словом, что-нибудь этакое, но тут мы влезаем уже в совершенно абстрактные дебри. Итак, они сидят на кухне, в той самой квартире, куда немного спустя вломятся незваные посетители. На Шурочке бледно-розовый байковый халат, одна из ее обновок, на тарелках закуски, перед каждым стоит рюмка, и ее взор блестящий от слез. Бремя решения свалилось. Странное облегчение от того, что совершается неизбежное, и никто не виноват, охватило их. И как подтверждение тому, что ничего уже не поделаешь, в ту самую минуту, когда, глядя влюбленно друг на друга, они подняли стопки, в комнате с зеркалом зазвенел телефонный звонок. Шурочка поставила полную до краев стопку на стол. Телефон звонил и звонил. «Подойти?» Телефон умолк, они ждали. И через минуту он зазвонил снова. Наконец она поднялась, медленно, лениво, в туго подпоясанном розово-белом халате, который делал ее пышно-бедрой, круглой и маленькой. Дверь осталась открытой. Он услышал, как она произнесла «Да». Больше ничего не было сказано. Посидев, он встал и вышел вслед за ней. Она стоит с трубкой перед диваном, смотрит на него и слушает другого. «Почему?» — спросила она. Трубка продолжала говорить. Шура смотрела в трюмо, где появился Илья. Он спросил глазами, это он? Не понимаю, сказала она. Ну и что? В зеркале что-то происходило. День утонул в темноватой влажной мгле. В светлом серебряном стекле блестели глаза на темных лицах. Когда? Трубка квакала у нее под ухом. Человек на другом конце города сердился. Она пожала плечами. Ее рука в зеркале медленно отвела руку мужчины. Все происходившее в зазеркалье совершалось помимо их воли, как будто там они жили в другой жизни. «Не знаю», — проговорила она. Трубка заволновалась. Шура, смотревшая на себя из зеркала, поясок свисал до пола, лунная кожа мерцала в просвете халата, медленно покачала головой. Это движение относилось к голосу в телефонной трубке или к тому, кто сидит рядом с ней на диване. Тут-то и обнаружилось, что стекло смеялось над ними. В черно-серебристом провале происходило другое. Там она стояла в светлом, распахнутом одеянии, и рука мужчины медленно гладила ее кожу. Трубка выпала из ее руки. Но здесь халат был плотно запахнут. Шура проворно наклонилась и подняла хрипящую трубку. — Да, — сказала она. — То есть нет, посмотрим. — Нет. — Ну, как хочешь. — Ладно. — Да нет же, не знаю. — Хорошо. — Когда? — Нет, да. Последние слова были произнесены, когда полная белая нога Шуры перешагнула столик. Она задела высокий флакон с мутно-белой притертой пробкой. Флакон повалился, кремовый халат свесился на пол с туалетного столика. Она была уже внутри рамы, в комнате, которая в точности повторяла ее комнату, но по другую сторону от всех и всего. И, повернувшись к нему, мерцая молочной чешуей, смеясь, она манила за собой Рубина.